И тогда же подумал, есть ли кто равный мне, и ответил, нету. В том его сила и слабость. Гордыня, властолюбие возносят иного на высоченную гору, и тогда начинается беда. Гордыня вознесла Филарета, и он возомнил о себе, что в него вселился Святой Дух, и ему нет равных. Попрал многих, оплевал, ожесточил, и его попрали той же хитростью, какой он правил. Калистрат перехитрил Филарета и сбил с него рога. Опамятовался старец связанным и с кляпом во рту. На другой день явился Калистрат с апостолами и объявил, что пустынники-верижники приговорили Филарета к епитимье на 3 года. И тут Филарет подумал, устье близко. Глянул вперед страшно, смерть-то вот она, рукой достать. Отогнал прочь окаянное видение и стал глядеть назад в прошлое. Увидел себя парнем, холопом барским, нерадостно. На губе пробился ус, а в сердце любовное тление. Огонь еще не зачался, а только чуть тлел уголек. Тот уголек заронила ему в душу холопка Дуня. Вспомнил, как ждал, что из уголька возгорится пламя, да не дождался. Холопку Дуню барин Лопарев выдал замуж за старого сластолюбца, приезжего из Орла. В сердце Филарета образовался камень. От тяжести того камня кровью налились глаза и отяжелели руки. Поджег барскую маслобойню и убежал. Куда? По белу свету. Потом странники, такие же ожесточенные, обиженные жизнью. Спасение в старой вере, вопили они, и молодой Филарет охотно принял старую веру, только бы не угодить в барские или царские холопы. С того пошло. Река в излучине точит берег, рвет его, обида и несправедливость ожесточают сердце. День ото дня сердце холодеет, твердеет постепенно, и тогда уже в нем не вздуешь огня радости. И Филарет отторг радость. В мучениях пребывать должны мы, рабы Божьи, спасенье на небеси будет. Старая вера затмила небо и звезды, и жизнь. Свиделся с равным себе по лютой злобе к барам и дворянам с Емелей Пугачевым, беглым Харунжем из казанской тюрьмы, принял его как осударя Петра Федоровича и помог собирать войско. Пламенем восстания обожгло щеки и душу, возрадовался, силушку употребил в дело, пережил разгром праведного войска и ушел в странствие, не один с бабой. Казачку Просковьюшку прихватил с собой, синеглазую казачку писаной красоты. С казачкой Хлопуша баловался. Хлопушу повязали, а Просковьюшка Филарету досталась. Не роптала на судьбу праведница. Любви не было, обида и горечь поражения жгли сердце. Прожил с Просковьюшкой 40 годов и ни разу не поцеловал в медовые уста. В 1694 году в Поморье на речке Выги при впадении в нее реки Сосновки Данила Викулов основал первую староверческую пустынь. Раскольники там имели 2 главных монастыря — Выговский и Лексинский. В каждом из них была своя часовня с колокольней, келья для белиц и монахов, больница для престарелых и убогих, гостиница для приезжих и много хозяйственных построек. Монастыри подчинялись раскольничьему церковному собору, где и занял почетное место духовника Филарет Боровиков. Все важные дела — торговые, строительные, административные, религиозные и нравственные — обсуждались церковным собором. Власть собора была всеобъемлющей.